Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 532. В руки женщины предаст Господь Сисару. Книга Судей, 4 глава, 9 стих. Это несколько необычный текст, но ведь встречаются люди, у которых достаточно веры, чтобы понять его. Варак, которого Бог призвал для ведения войны, не хотел отправляться на сражение, если с ним не пойдет Девора. Вот поэтому Бог решил превратить эту войну в войну женщины. Но таким образом Бог, порицая и осуждая сонливость и маловерие мужа, приобрел для себя тем большую славу и подверг тем большему позору врагов своего народа. И сегодня Бог силен воспользоваться слабыми орудиями. Он может воспользоваться теми, которых обычно не призывают к великим публичным делам. Неужели он может призвать и меня? Женщина, которая поразила злейшего врага Израиля, не была героем. Она была простой женщиной, которая совершала свой ежедневный труд в своем шатре. Она не была оратором, а лишь женщиной, которая доила своих коров и изготовляла масло. Разве Господь не может воспользоваться кем-то из нас, чтобы достичь своей цели? И сегодня может прийти кто-то к нам в дом, как пришел Сисара к Эли. Но наша задача сегодня спасти такого человека, а не умертвить. Примем же его с большей приветливостью и предложим ему радостную весть о спасении через Иисуса Христа, нашего великого заместителя, положив ему на сердце заповедь: «Веруй и живи». Кто знает, не будет ли тогда побежден Евангелием даже очень жестокий человек.